На пограничной дороге в корчме собрались ляхи и пируют уже 2 дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись верно на какой-нибудь наезд. У иных и мушкеты есть, чокают шпоры, брякают сабли. Они веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православием, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно задравши головы разваливаются на лавках. С ними и ксёнс вместе. Только и ксёнс у них на их же стать, и с виду даже не похож на крестьянского попа. Пьет и гуляет с ними, и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь. Позакидали назад рукава оборванных жупанов своих, и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен, крик, драка. Паны беснуются и отпускают штуки, хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест, стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар. Видно, уже ей Бог определил за грехи терпеть такое посрамление. Слышно между общим Содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его. Не на доброе дело собралась эта шайка.